В Аскании-Ново в то время обитало 402 вида различных животных. Из них 344 вида птиц, 50 копытных, да еще в придачу кенгуру, мары, сурки. Не держал Фальцфейн у себя только хищников. И в теперешней Аскании-Ново этого тоже не делают. В один прекрасный день сам царь сообщил о своем желании посетить Асканию-Ново. Поднялся большой переполох, всю окрестность празднично украсили, воздвигли триумфальные арки. Старый дом возле зоопарка буквально утопал в цветочных гирляндах, флагах и зеленой листве. Срочно была сформирована казачья сотня для поддержания порядка, потому что со всех сторон начали стекаться толпы крестьян и проезжих, чтобы поглазеть на государя всея Руси. 23 апреля 1914 года, когда царь со своей свитой на трех автомобилях прибыл из Крыма в Асканию-Ново, можно, безусловно, считать звездным часом фальцфейнов. Ведь это был небывалый случай, чтобы царь посетил обыкновенное, нетитулованное лицо, да еще вдобавок прожил в его доме несколько дней в качестве гостя. Ознакомительные поездки и приемы были засняты на недавно изобретенную кинопленку представителем парижской фирмы «Патэ». 10 днями позже Фридрих получил от царя телеграмму, где тот просил пожаловать к нему в гости в Ливадию. На прощание царь даровал ему дворянство. Насколько мне известно, это первый и единственный случай, чтобы кто-нибудь получил дворянство за содержание зоопарка. Потом была революция, освобождение Аскании-Ново Красной армией, затем ее захватили войска интервентов, а затем снова Красная армия. Фальцфейн уехал за границу. Когда Фридрих Фальцфейн жил уже в качестве эмигранта в берлинском отеле «Континенталь», он написал письмо сыну известного торговца животными Германа Рухе из Альфельдганновера, в котором просил его приехать по важному делу. Фридрих вручил сыну своего коллеги толстый пакет. В нем оказались несколько тысяч рублей. Долг. Фридрих совершенно спокойно мог бы не отдавать этого долга, потому что вся немецкая собственность была конфискована еще царским правительством, даже та, что принадлежала помещикам, выходцам из немцев, в течение многих поколений уже полностью обрусевшим и заслужившим боевые награды. Но, тем не менее, он нашел способ и возможность добровольно передать свой долг человеку, у которого пользовался кредитом. Молодой Рухе был до слез тронут необыкновенной порядочностью клиента своего отца. А Фридрих Фальцфейн мирно скончался в 1920 году в санатории Бад Киссинген и был похоронен на старом кладбище 12 апостолов в Берлине. На могильном камне, изображающем двух степных орлов, высечена надпись: «Здесь покоится знаменитый создатель Аскании-Ново». Будь Фридрих сейчас на моем месте, и разъезжай он здесь по Асканийской степи, ему было бы чему порадоваться. Дом, в котором он родился, стоит целеханик, в нем почти ничего не изменилось, и он наверняка узнал бы все свои старые комнаты, несмотря на то, что теперь они заставлены письменными столами и канцелярской мебелью. Перед фасадом приезжих по-прежнему молчаливо встречают древние, грубо изваянные из камня скифские бабы. Они когда-то давно были вырыты из степных могильников и водружены у парадного въезда. Посаженные им деревья шумят и поныне. Искусственная роща по-прежнему орошается хитроумной сетью арыков. Вода в них подается насосом, который приводится в движение паровой машины. В полях произрастает низкорослая пшеница, сорт, специально выведенный для степных районов. Стебель ее достигает всего 30 сантиметров в высоту. Дело в том, что летом в этом континентальном климате разница между температурой воздуха днем и ночью очень велика. Поэтому в ранние утренние часы на растениях оседает обильная роса. В это время года она служит единственным источником влаги на полях. Если высевать обычную пшеницу с высоким стеблем, то растение будет испарять слишком много влаги, и никакой росы не хватит для того, чтобы сохранить ему жизнь. А вот низкорослая пшеница в этом отношении застрахована.